Глава 13. Дух не может проникать в Духа, это возможно одному Богу. Хотя Дух соединяется с этим грубым твердым веществом, то есть плотью, что очень легко может быть, но отсюда нельзя заключать, что потому и с душою, которая есть Дух, он может соединяться и сделать ее вместилищем своего существа. Мнение, что ангелы добрые и злые демоны не бестелесны и имеют тело, только самое тонкое, как бы воздухообразное, из школы платоников распространилось и между православными христианами первых веков христианства. Впрочем, думают, что христианские мыслители под телом духов понимали не вещество, хотя бы оно тончайшее было, а субстанцию, как бы сложенную, состоящую из разных сил, изменяемую, ограничиваемую временем и пространством, или в сравнении с простотою, чистотою, неизменяемостью божественного существа, природа ангелов кажется гораздо грубее, как бы отелесенной. Это возможно одному божеству, которое всю разумную природу так пронизывает, что может не только объять ее и овладеть ею, но и войти в нее и, как бестелесное, влиться в тело. Только Бог может проникать во все духовные и разумные существа, потому что Он один, весь везде и во всем пребывает, так что и помыслы людей, внутренние движения и все сокровенности Духа Он видит и освещает. О Нем одном блаженный апостол говорит «Слово Божие», а во под Словом Божиим здесь понимает ипостасное Слово Божие, Сына Божия. Слово «живо» так называется по живительной действенности, сила его проникает до сокровенных оснований души и тела, видит не только сокровенные дела, но и сокровенные мысли, причины и намерения их. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. К Евреям 4:12. И блаженный Давид говорит, «Он создал сердца всех их» — Псалом 32. Также Соломон говорит, «Ты один знаешь сердце сынов человеческих» — 2 Паралипоменон 6:30. Глава 14. Возражение. Надо думать, что демоны видят мысли человеческие. Герман. По этому объяснению выходит, что духи не могут видеть наших мыслей. Такое мнение мы считаем неправильным. Как можно думать, что им неизвестны наши мысли, семена которых по большей части они сеют и внушают нам, как мы чувствуем? Глава 15. Ответ. Что могут демоны сделать в помыслах человеческих? И чего не могут. Сирен. Нет сомнения, что нечистые духи могут познавать качество наших мыслей, но извне, узнавая о них по чувственным признакам, то есть из нашего расположения или слов и занятий, которым видят нас более склонными. Но они вовсе не могут знать те мысли, которые еще не обнаружились из сокровенности души. Да и те мысли, кое они внушают, узнают не по природе самой души, то есть не по внутреннему движению, скрывающемуся, так сказать, в мозгах, но по движениям и признакам внешнего человека. Например, когда внушают чревобесие, если видят, что монах с любопытством устремляет глаза в окно или на солнце, или заботливо спрашивает о часе, то узнают, что у него родилось желание есть. Если, внушая блуд, примечают, что он терпеливо принял стрелу похоти, или видят, что плоть возмутилась, или, по крайней мере, он не вздохнул как нужно против внушения нечистого сладострастия, то понимают, что во внутренность души его вонзилась стрела похоти. Если они подстрекают кого к печали, гневу, ярости, то залегли ли те в сердце, узнают из движения тела и возмущения чувств, именно когда видят, что он молча возмутился или с каким-нибудь негодованием вздыхает, или лицо покрылось бледностью или краскою, и таким образом тонко познают, кто какому пороку предан. ибо они верным способом узнают, чем всякий из нас услаждается, когда замечают, к внушению чего тотчас показал сочувствие и согласие каким-нибудь мановением или движением тела. И неудивительно, что эти воздушные силы узнают это. Очень часто и разумные люди узнают состояние внутреннего человека по фигуре, лицу или другому внешнему качеству. Тем вернее могут узнавать это те, которые, как духи, без сомнения, гораздо тоньше и проницательнее людей. Глава 16. Подобие, которым объясняется, как нечистые духи узнают мысли людей. Как некоторые разбойники в тех домах, которые хотят обокрасть, обычно находят спрятанное имущество людей. В густой тьме ночи, осторожно рукою разбрасывая мелкий песок, узнают скрытое богатство, которого нельзя видеть глазами, по некоторому звуку, издаваемому от падения песка. Именно по звуку догадываются о качестве вещей. Так и бесы, чтобы испытать сокровища нашего сердца, сеют в нас вредные внушения, как песок какой, когда видят, что по качеству их произошла телесная страсть, поэтому, как по какому-нибудь звуку, происходящему из внутренних частей, узнают, что скрыто в тайниках внутреннего человека. Глава 17. Не все демоны возбуждают все страсти в людях. Впрочем, и то мы должны знать, что не все демоны возбуждают все страсти в людях, но ко всякому пороку подстрекают известные духи. Иные подстрекают услаждаться нечистотою и скверною похоти, иные располагают к богохульству, иные — к гневу и ярости, иные располагают к печали, иные внушают тщеславие и гордость. И всякий сеет в сердца человеческие ту страсть, какой сам преимущественно болен. Но не все вместе внушают свои пороки, а попеременно, смотря по тому, как будет благоприятствовать время или место, или приемлемость человека. Глава 18. Вопрос. Соблюдается ли между демонами порядок нападений? Герман. Следовательно, надо думать, что у них соблюдается некоторый порядок сменяемости и разумная тактика нападений. Между тем известно, что разумный порядок может быть только у добрых и честных, как говорится в Священном Писании: «Поищешь мудрости у злых и не найдешь» — притчи 14:6. «Враги наши бессмысленны» — Второзаконие 32:31. Еще: «Нет мудрости, нет мужества, нет совета у нечестивых» — притчи 21:30.